Жозефина была счастлива, поскольку ожидала завтрашний праздник, поскольку была счастлива, что солнце греет ей затылок, поскольку встретила любимую подругу. Она крепко держала Ширли под руку, то отпускала, то вновь сжимала, смотрела на нее, улыбалась. Она еще раз сказала настойчиво: «Ну, давай, Ширли, соглашайся. Если ты не пойдешь, все будет не так». «Ты правда так думаешь?» — промямлила Ширли. Голосок у нее был несчастный-пренесчастный. Тут Жозефина почувствовала, что она чего-то не улавливает, и по дороге в кафе уже ощутила какую-то беду, нависшую над головой. Она вытянула шею, чтобы поймать еще немного солнца, а потом вместе с Ширли зашла в большое здание из красного кирпича, где на деревянном панно фисташкового цвета вырисовывались буквы, которые наполняли ее сердце радостью. «Fortnum & Mason». «А ты читала, что у них написано в меню?» — сказала она, пытаясь разрядить атмосферу. «Вот послушай, 1 марта чайный салон открывали Ее Величество Королева, герцогиня Корнуольская и герцогиня Кембриджская, и окрестили его чайный салон бриллиантового юбилея, наполненный радостью и восторгом. Ох, люблю я англичан, у них необыкновенное чувство торжественности, этикета». Ширли, казалось, была целиком погружена в созерцание меню. Официантка подошла и стала ждать, пока они сделают заказ. «Я возьму ребра ягненка с фасолью и как можно больше соуса», — заявила Жозефина. «Я умираю с голоду». «Вы поняли меня? Как можно больше соуса? Я поставлю рядом с вами на стол соусницу». «Замечательно». Ширли заказала чай с тостами. Она поставила свой пакет на стул. Это был безупречно белый, обвязанный шикарной пеньковой веревкой. «Пакет». Ширли помалкивала. Время от времени она открывала рот, чтобы произнести фразу, но не решалась, сгибала и разгибала край скатерти, сгибала и прижимала его пальцами. «Как у тебя на Мюррей Гроу?» — спросила Жозефина. «У нас много работы, я устала, бегаю повсюду, мало сплю». У Филиппа тоже усталый вид. «На самом деле», — сказала Ширли, — «однако по нему не видно, он развил такую бурную деятельность. А Оливер, как он поживает?» «Он путешествует, редко бывает здесь, а в остальном все нормально». Голос Ширли звучал крайне невыразительно, словно она рассказывала выученный текст. Она все сгибала и разгибала край скатерти, стараясь не встречаться с Жозефиной взглядом. «И потом сейчас холодно, зима никак не кончится. Мне хочется куда-нибудь на солнышко». «А почему бы тебе не взять несколько дней отпуска? Я уверена, что Филипп это поймет. Вы теперь хорошо организованы. Вы можете заменять друг друга по очереди. Он вот, например, собирается поехать на 2 недели в Японию». Ширли внезапно оживилась, подняла голову и спросила. «Когда это?» «Да уже скоро. Он едет к своему другу Такео. Утверждает, что поездка к нему на 10 дней стоит 10 сеансов таласотерапии». «Он ничего мне не говорил. Ну, забыл, наверное». «Но это же важно. Он должен был мне сказать». «Он наверняка хотел тебе. Мы все-таки вместе работаем. Я вот заранее его предупреждаю, если планирую куда-то уехать. Он перегнул палку тут, явно перегнул». «Тебе не кажется, что это ты сейчас перегнула палку?» «Нет», — упрямо продолжала Ширли, — «нисколько. Ты просто не сидишь там все утро и весь вечер, а я сижу. Я не пропустила ни одного дня». «Ох, Ширли, прошу тебя, не будь такой агрессивной». «Я не агрессивна, я просто хочу, чтобы со мной хорошо обращались. Это разные вещи». «Но ты же не одна там. Знала бы ты, как там все работает. Ты живешь далеко отсюда, далеко от всех нас. Ты уже вообще ничего в этом не понимаешь». Жозефина с ужасом посмотрела на подругу и спросила: «А почему ты так со мной разговариваешь? Как я с тобой разговариваю?» «Агрессивно разговариваешь, словно обвиняешь меня в чем-то. Я в чем-то провинилась перед тобой?» Ширли мотнула головой. «Ты избегаешь меня, Ширли?» «Это неправда. Это ты, наоборот, думаешь, что весь мир должен остановить свое движение, потому что ты ступила ногой на английскую землю». «Но раньше-то мы все время виделись». «Ну и что? Это, допустим, было раньше. Времена меняются». «Что происходит, Ширли?» «Ничего не происходит, ничего не произошло. Ты понимаешь, ничего. Ты все придумала». «Что я придумала?» — опешила Жозефина. «Ну, напридумывала и все. И вообще, ты меня нервируешь». Жозефина протянула руку к Ширли в знак примирения. Ширли резко вывернулась и обреченно воздела руки вверх. Она оттолкнула при этом официантку, которая шла со своим подносом. На нем были чай, тосты, бараньи ребрышки, фасоль и соусница, полная жирного соуса. Все это рухнуло на Ширли, потекло густыми струями на стул, где стоял пакет, и дальше по ножкам на коврик. Официантка вскрикнула, Ширли забормотала извинения. Жозефина окунула салфетку в стакан воды и попробовала вытереть одежду подруги. Все разговоры затихли, люди смотрели на них, пряча улыбки за салфетками у губ. Ширли вскочила и побежала в туалет. Жозефина недоуменно смотрела ей вслед. Что же все-таки случилось? Что она такого сказала? Отчего Ширли так взволновалась? Ей хотелось вернуть веселое утреннее настроение, радость, с которой она бежала в галерею. Она уже ни в чем не была уверена, обвиняла себя в неуклюжести, бестактности, неловкости. Вот вечно у нее все не так. Стоит ей себя почувствовать сильной, свободной, смелой, иногда даже, что нечасто случается, умной, красивой, как сразу происходит нечто, какая-то, пожалуй, даже мелочь или случай в метро. Возникает шальная мысль или на улице портит настроение. Она слышит какое-то замечание, принимает его на свой счет, и всему конец. Она чувствует себя брошенной, потерянной и при этом еще и виноватой, словно сделала какую-то глупость. Совершенно неизвестно какую, но это точно не ее вина. Совершенно точно ее вина. Она опустила глаза. Взгляд остановился на пакете, который стоял на стуле. Он был испачкан коричневым соусом, краешек оторвался и висел. Жозефина позвала официантку, чтобы попросить о помощи. Та все не обращала на нее внимания. Жозефина махала ей напрасно. Опять посмотрела на пакет. Решила заглянуть под упаковочную бумагу, чтобы проверить, не испачкан ли плащ. Взяла пакет, удивилась, какой он тяжелый, твердый. Заглянула под правый, потом под второй слой обертки. И с удивлением обнаружила рисунок, который назывался «Собака». Рисунок Люсьена Фрейда. Почему Ширли солгала ей? Да это смешно. Оливер вполне имел право любить Люсьена Фрейда. Да только вот это на него совсем не похоже. Чтобы расслабиться, Оливер смотрел по телевизору «Симпсонов» и разглядывал комиксы. Все время одни и те же. «В» значит «Вендетта», «Хранители», «Из ада». Или же уезжал и накручивал километры на велосипеде. Так Ширли с ним и познакомилась. Ее велосипед чуть не врезался в велосипед Оливера возле прудов в Хэмпстеде. Когда они ужинали вчетвером, и Филипп заводил разговор о какой-нибудь картине или о выставке, которая ему понравилась, Жозефина замечала, что Оливер начинал смотреть в сторону. Она заговорщически улыбалась ему, и он улыбался в ответ с видом нашкодившего ребенка. «Женщины всегда хотят переделать мужчину, с которым живут. Всегда. Все мы одинаковые», — произнесла она вполголоса, тряхнув головой. «Да чего, приятная мысль». Она едва заметно улыбнулась и повторила: «Все одинаковые». Ширли хотела развивать Оливера. Она пыталась сделать из него эстета, такого как Филипп. Очевидно, Филипп говорил с ней о Люсьене Фрейде, о его манере писать, долго, вдумчиво, стараясь постичь душу натуры, выразить в своем творении надежду, память, чувственность и ответственность. «Да-да, ответственность», — она словно услышала Филиппа. Увидела Ширли, которая, раскрыв рот, внимает его речам. Филипп так прекрасно рассказывает о том, что любит. Белый конвертик вылетел с промокшей упаковки. Жозефина подобрала его, понимая, что вторгается в интимную жизнь Ширли. «Это нехорошо», — рассудительно произнес голосок в ее голове. «Да, но мне интересно, как же она объяснит свой подарок Оливеру?» «Это точно ее почерк». Она тихонько открыла конверт, посмотрев, предварительно не идет ли Ширли, достала маленький картонный квадратик, еще взгляд в зал, и она прочла надпись «For you, eyes only». «Примечание только для твоих глаз». Жозефина нахмурилась, повернула квадратик и прочла. «Это тебе, Филипп, за наши долгие чудесные вечера. Спасибо, что всегда был рядом, что проводил со мной столько времени. Я откажусь от рая, чтобы быть с тобой. Ширли». Жозефина сидела на стуле, не в состоянии ни моргнуть, ни пошевелиться. Она вонзила зубья вилки в ладони и ничего не почувствовала. Сидела, читала и перечитывала слова на картонном квадратике. Они расплывались, буквы налезали одна на другую, кружились в хороводе. Ей не удавалось построить из этих юрких слов осмысленную фразу. «Филипп, Ширли, долгие вечера, всегда был рядом, чудесный и нежный, спасибо, столько времени со мной, я откажусь от рая». Она положила конверт обратно в пакет, поправила веревку, придала композиции законченный вид, открыла свою сумочку, достала пудреницу, припудрила нос, привела в порядок прическу, нашла в кошельке две банкноты по 10 фунтов, оставила их на столике и выбежала на улицу. Когда вечером этого же дня Филипп вернулся на Монтегю-сквер, он нашел на полочке в коридоре пакет из галереи Блейн Саутерн и записку от Жозефины. «С днем рождения, любимый. Мне не удалось тебе дозвониться. Зоя срочно попросила моей помощи. Она в состоянии шока. Почему, я не знаю. Еду прямо сейчас. Позвоню тебе, как только больше узнаю. Люблю тебя, Жозефина». Он спросил у Александра, не знает ли тот, что там стряслось у Зоэ. Александр сказал, что не в курсе. Если бы было что-нибудь серьезное, она бы со мной поделилась. Она всегда так переживает, принимает все близко к сердцу, сказал Александр и, приняв вид многоопытного мача, добавил, как, впрочем, все женщины. Они повздыхали вместе, ах, женщины, женщины, и решили пойти поужинать в свой любимый итальянский ресторан «Два венецианца». Филипп позвонил, чтобы заказать столик. «Слушай, ты когда уже перестанешь расти? Мне скоро нужно будет стремянку брать, чтобы с тобой поговорить». Александр улыбнулся. Филипп раскрыл пакет и вытащил рисунок Люсьена Фрейда. Он почувствовал, как что-то поднимается из глубины его груди, как по телу распространяется какое-то тепло, возвращая ему свободу и легкое дыхание. Рисунок словно освободил его от какой-то невнятной тоски. Иногда ему казалось, что он скован по рукам и ногам, что не может больше двинуться с места. Возможно ли, что работа на Murray Grow начала тяготить его? Или дело в чем-то другом? Он обязательно решил позвонить Жозефине, когда вернется из ресторана. Перевязал галстук, сменил пиджак, взял ключи, деньги, бросил последний взгляд на рисунок. Куда бы его повесить? «Почему я сбежала?» — неустанно спрашивала себя Жозефина в поезде «Евростар», который увозил ее из Лондона. «Почему? У него есть день рождения, могла бы и сделать над собой усилие». «Нет, не могла». «Почему я никому ничего не сказала, ни Ширли, ни Филиппу? Почему же, почему?» Она перебирала свои мысли, возвращалась к словам, которые написала Ширли, повторяла их, анализировала. «Я откажусь от рая, чтобы быть с тобой. Я не могу без тебя жить. Я скорее буду проклята, чем буду жить без тебя. Я откажусь от небес, чтобы быть с тобой». Жозефина не понимала, словно вся эта история была слишком большой, чтобы можно было удержать ее в голове, и она вылезала из головы наружу. Она загляделась на огни в ночной тьме за окном. Места рядом с ней были пустыми, она положила на дно свою дорожную сумку, не было сил громоздить ее наверх, на места для багажа. Мысли ее блуждали среди ночных дрожащих огоньков. Вспышки света, фары машин, реклама ресторанов, розовый фламинго, блю-бар, барбекю-салон, освещенные окна домов. В это время люди сидят у телевизоров и что-то жуют. Она представляла себе счастливые семьи и несчастливые семьи, собравшиеся перед телевизором вокруг блюда с закусками. Громкоговоритель объявил по-французски и по-английски, что поезд сейчас будет проезжать тоннель. Она запахнула плащ, вздрогнула. Она ушла, не устраивая сцен, безмолвно и бесстрастно. Вот чему я выучилась, вот чему меня выучили. Я явно нахожусь в состоянии шока, и потому я бесстрастна. Приглаживаю волосы, поправляю воротничок, улыбаюсь. «Прими душ, оденься, причешись». В этот день в Ландах, когда она, наконец, вылезла из воды, оглушенная, полуживая, и отец взял ее на руки, она услышала крик матери, которая орала «Собираем вещи и уходим». В машине, прыгающей по ухабам, она боролась с тошнотой, с соленой морской водой, подступающей к горлу. Мать приказала ей «Когда приедем в пансион, ты примешь душ, переоденешься, причешешься и выйдешь к столу, а я займусь Ирис». Отец свел машину, не сводя взгляда с дороги. Жозефина видела его со спины, желваки на скулах надулись от ярости, и руки сжимали руль так, словно хотели его задушить. Они вернулись в семейный пансион, где каждый год снимали одну комнату для родителей и одну комнату для детей. Пансион Север, белый домик с красной крышей, окруженный соснами. Жозефина поднялась к себе, чтобы принять душ, помылась, посушила волосы, оделась, провела щеткой по волосам и спустилась в столовую. Она тщательно расправила складки на юбке платья, чтобы не морщила. Мать требовала, чтобы к ужину она надевала платье. Это хороший тон, но очень сердилась, когда складки были не разглажены. Это она считала неряшеством. Странное было у Жозефины ощущение, словно она идет рядом со своей тенью. Ее тень спускается по лестнице, ее тень садится за стол, разворачивает салфетку, кладет ее на колени, тень кладет руки на стол, улыбается. Произошла совершенно ужасная вещь, и никто об этом не говорил. Они сидели за столом, аккуратненькие, причесанные, образцовая семья. Мать здоровалась с одними, с другими постояльцами. Отец хранил молчание и почесывал указательным пальцем щеку. Ирис жаловалась, что устала, и просилась пойти наверх спать. Мать приказала «Держись прямо, Жозефина». Жозефина чувствовала, что жует песок, слышала грохот волн в ушах, таращила красные от морской соли глаза. Они ели телячье жаркое и домашнее пюре из картофеля, улыбаясь людям за соседними столиками. «Как прошел день, мадам Плессонье?» «Замечательно. А у вас, мадам Пинсо?» «Чудесно. Ну что, малышки славно повеселились? Хохотали, как безумные. Повезло вам с погодой, тучи появились только к вечеру, но какая гроза. Вы, по крайней мере, не сидели в воде, когда все загрохотало». «Ах, ну нет, конечно. Будем надеяться, что завтра будет хорошая погода. Приятного аппетита, мадам Плессонье». «Приятного аппетита, мадам Пинсо». Отец, казалось, вел игру с куском жаркого. То отодвигал его ножом, то разрезал на маленькие кусочки, подносил то один, то другой ко рту и откладывал назад на тарелку. «Как прошел денек, мадам Плессонье?» «Замечательно. А у вас, мадам Мерлье?» «Ваши девочки отлично выглядят. Мы отлично провели время, отлично позагорали, накупались, если бы каждый день, как сегодня». А потом сквозь зубы прошипела Жозефине. «Помоги сейчас же, мадам Мерлье, сесть. Ты что, не видишь, ей неудобно с палочкой? Ну, что же тебе обо всем надо говорить? Вот лентяйка». «Оставь ее в покое», — позеленев от ярости, тихо произнес отец. «Оставь ее в покое, или я устрою тут скандал при всех». Жозефина жевала телятину, незаметно выплевывая кусочки и складывая их в салфетку на коленях. 2 года спустя отец умер, остановка сердца. Произошло это 13 июля. «Не понимаю, что случилось», — сказал доктор. «Сердце вот так просто взяло и остановилось. Никто больше не мог ее защитить». Она научилась не слышать злобных слов и улыбаться. «Сиди ровно, приберись, ответь даме, не разговаривай со мной так, скажи спасибо после того, что я сделала для тебя. За что мне такая дочь? Я всем для себя пожертвовала. Ну как же можно быть такой недотепой? Ничего из тебя не выйдет, можно не сомневаться. Бери пример сестры». Она сидела прямо, закалывала волосы, клала руки на колени. Хорошо училась в школе, улыбалась. Она постоянно улыбалась. Иногда получалось так, что она плакала и улыбалась одновременно.